«Да, господин», — ответил черт, склонился в глубоком поклоне и замер, не шевелясь. «Вперед!» — рявкнул я на него, и рогатый припустил вперед, показывая мне дорогу. Надоели эти тупые метания из стороны в сторону без ясной цели. А так задача простая — выжать максимум из этих складов лабораторий, даже если что-то не получится украсть, так хоть поломаю. Я активировал абсолютную невидимость, не нужно, чтобы меня видели всякие встречные поперечные, так спокойнее и больше места для маневра. Следуя за чертом, я вернулся на лабораторный этаж. Первым делом мы заглянули в комнату книгачея, выгребая со всех полок, шкафчиков и сундуков абсолютно все пищи и принадлежности и сопутствующие предметы, а также самые ценные – знания, книги, свитки и манускрипты. Я как-то был в музее и видел там хитро устроенные столы аристократов с потайными ящичками, так вот, абсолютно верить пространственному восприятию и истинному зрению я не стал. Как показала практика, существуют материалы, способные экранировать тайники, так что пришлось быстро и грубо проверить стол старика. Первую и единственную заначку работавшего здесь черта я нашел достаточно легко, хватило обычного пространственного сканирования и телекинеза. Кстати, да, находка от истинного зрения была экранирована, как я и предполагал. Вот только, к сожалению, в этот раз найти что-либо особо ценное, на мой взгляд, не удалось, зато любопытное, да, получилось. В металлическом ящике, больше похожем на куб с толстыми стенками, хранилась небольшая чертова заначка. Внутри куба лежал тканевый мешочек с кристаллическим песком, от которого сильно фанило агрессивной маной. Это чувствовалось даже без применения истинного зрения. Идентификация. Развернутого описания, как я того хотел, не появилось, лишь скупая строчка с названием. Предмет системы. Кристаллический песок. Заряжен и что он способен удерживать вложенную энергию на 1G10 ед, маны, а в мешочке этой пыли грамм 100 набралось, не меньше. Эту штуку используют артефакторы и зачарователи. Откуда дед умудрился натырить столько песка, остается хорошим вопросом, но факт есть факт, дедок смог меня удивить даже после своей смерти. Долго телиться не стал, спрятал мешочек обратно в ящик и отправил его внутрь медальона владыки. Пригодится. Жаба и хомяк открывали шампанское, ведь это только начало, впереди еще несколько комнат. Я плотно набивал пространственные хранилища различными банками, склянками, где-то сгребал без разбора глиняные горшки с готовыми смесями. Упаковал в медальон целый пыльный стеллаж с лабораторными записями об экспериментах, по крайней мере, именно так их обозначил сопровождающий меня черт. Наконец путь грабежа и разрушений вывел нас вплотную к раскуроченной лаборатории, где стоял вырыватель и в придачу к нему, как оказалось, еще и кристаллизатор, тот самый аппарат, что выкачивал из рабов и заключенных ману и жизненную силу, концентрируя их в кровавых кристаллах. Невидимость продолжала работать, надежно скрывая меня от всех взглядов. Черт же наоборот, громко цокал копытами, притягивая к себе внимание. Когда мы вышли из-за поворота, два дежуривших у входа в лабораторию тщедушных беса резко дернулись, выпрямились, после чего незамедлительно склонились в глубоком поклоне, подрагивая и пряча глаза от новоявленного ревизора. Черт остановился и замер, гневно буравя сгорбленные спины бесов. Повисла безмолвная, давящая на сознание пауза, и в этот момент я проскользнул вперед и нанес резкий удар кинжалом ереси. Бес захрипел и обмяк, кинжал слегка нагрелся, пропуская через себя поток ос. Внимание! Вы получили 15 ос, 117-400. Бес, стоящий рядом, дернулся, почувствовав, что творится что-то неладное, но среагировать не успел. Я был быстрее, перехватил кинжал обратным хватом, удар кулаком, и лезвие вскрывает горло трепыхнувшемуся охраннику. Кровь бьет струей из рассеченной артерии, лишь возросшая ловкость и улучшенный навык владения кинжалом позволяют мне уклониться от этого фонтана. Внимание! Вы получили 15 ос. 132-400. Над трупом появилась прозрачная переливающаяся карта, пустышка. Я на автомате отправил ее в кольцо. Тем временем черт, взятый мной под контроль на убийство бесов, даже не шелохнулся. Я спрятал кинжал и взглянул на таймер. До окончания действия на него внушения осталось чуть больше 20 минут. Открывай дверь и тащи бесов к вырывателю, но пока в него не загружай. Жди меня там, скомандовал черту, а сам переключился на истинное зрение и внимательно осмотрел вход. Ничего не уцелело. Аша своим взрывным характером выбила дверь и тем самым нарушила работу защиты, так что я просто шагнул внутрь, шагая прямо по кровавой дорожке, что тянулась вдоль осевшей на камне сажи вслед за чертом, который тем временем уже подтащил к аппарату трупы бесов. Глава 29. Разрушитель. Я стоял перед саркофагом вырывателя и смотрел на его каменный шпиль. Добрался. Тревога из-за убийства охраны и опустошения тюрьмы подняться еще не успела, так что время у меня есть, хоть и немного. Да и в эту лабораторию я шел целенаправленно. Ведь один из подвешенных в воздухе вопросов – это разделка туши Сарета. Из этого рогатого куска мяса нужно выжать по полной все, что только можно. В моем арсенале навыков есть дуэль, но она позволит снять только верхушку айсберга, а вот истинное золото можно добыть лишь пропустив демона через их же инструменты. Если уж решил грабить рогатых, то делать это нужно быстро, решительно и без наматывания соплей на кулак или прочей дурости вроде пацифизма. Этой заразой, к счастью, я не болею. Доставать демона из ячейки стазиса пока не стал, сначала нужно подготовиться. Обошел по кругу вырыватель, рассматривая его внутреннее устройство истинным зрением. Разобраться в его структуре я не пытался, больше проверял на обрывы магических линий или каналов, но, к счастью, аппарат не пострадал и, судя по спокойному сиянию магических знаков и узлов, был готов к работе. Черт отогнал к дверному проему, пусть снаружи держит морду кирпичом и никого сюда не пускает. Если вдруг будет ломиться Аша, то он ее удержать, конечно же, не сможет, а вот прочую мелочь, запросто. Действия Ильшахара по приведению в готовность вырывателя отчетливо отпечатались в памяти. Когда убедился, что аппарат работает и рвануть не должен, подошел к обелиску, над которым переливалась кроваво-красная кристаллическая сфера. С его обратной стороны, где располагались тонкие прорези для карт, ожидаемо оказалось пусто, демоны прибрали в свои загребущие руки последнюю запись. Беда бедой, а бросать трофеи никто не стал. Дальше было все просто и интуитивно понятно. Я вытащил из кольца стопку разноранговых пустышек и стал заполнять ячейки по подсмотренной у демона схеме. Стоило только вставить первую карту в прорезь, как перед глазами появилось сообщение. Внимание! Желаете установить карты? Да нет, да. Дальше, укладывая карту за картой в ячейки, я больше сообщений не получал. Сначала загрузил 9 пустышек F-ранга, после них в прорези легли 3 пустышки E-ранга. Осталась последняя свободная ячейка, и в нее должна была поместиться пустая карта навыка D-ранга. Мог ли я поменять очередность загрузки и вместо ранга F загрузить E-шки? Не знаю, но рисковать не хотелось. Я прокрутил металлический прямоугольник карты между пальцев и вставил ее в прорезь верхней ячейки, что расположилось в верхней точке каменного обелиска. Раздался тихий щелчок, и перед глазами появилась системная надпись. Внимание! Обнаружены пустые карты навыков, запущена процедура синхронизации. Истинное зрение я не отключал, поэтому сразу заметил, как ячейки карт наполнились пульсирующей энергией, сияние усилилось. 1, 2, 3 удара сердца, и вся структура начала пульсировать в едином ритме. Фух, получилось. Внимание! Пустые карты навыков синхронизированы. Я подошел к саркофагу, левую руку положил на холодный каменный борт, а пальцами правой прикоснулся к медальону владыки. Сознание провалилось внутрь меню. Перед моим взором появились ячейки стазиса, словно пчелиные соты, подсвеченные красным, зеленым и серым цветами. Вот в одной из таких ячеек красного цвета и находился Сарет. Рогатый, пора стать топливом для моего усиления, подумал я и активировал изъятие. Внимание! Желаете изъять из ячейки стазиса игрока D-ранга? Сарет, 23 ур? Да нет, да. Я уже мысленно в предвкушении потер ладони, но не тут-то было. Перед глазами появился еще один системный запрос. Прямо старичок Windows с его бесконечными вопросами защиты от дурака. Внимание! Извлекаемый игрок находится в критическом состоянии. Изъять игрока Сарет 23 ур из ячейки? Да нет, да. Наконец процедура запустилась. Из медальона вырвалась дымка, и внутри саркофага материализовалось хрипло дышащее тело. Сарету крепко досталось, истинное зрение не даст соврать. Все его внутренние каналы представляли из себя жалкое зрелище. Выгоревшие, изорванные, источник так вовсе превратился в оплавленный черный шар, покрытый трещинами. Быстро осмотрел тело Сарета на предмет ништяков. Кожаная броня и штаны посечены, на шее болтается медальон, но стоило только к нему потянуться, как активировалось чувство опасности, и обожгло руку. Нельзя, видимо, привязка на кровь или еще какая-то хрень. На одном из пальцев правой руки заметил тускло блеснувшее кольцо. Вытаскиваю кинжал и резким ударом отрезаю палец вместе с кольцом. Подхватываю обрубок телекинезом и прячу его в свое хранилище. На руке демона из ценного остался лишь наруч, но он плотно прилегал к руке, и сдернуть его телекинезом не получилось, а жаль. Я еще раз тщательно проверил все при помощи восприятия, но больше взять с него трофеев не получилось. Наоборот, с каждой уходящей секундой я ощущал, как моя интуиция или неведомое шестое чувство бьет в набат, намекая, что время уходит, как песок сквозь пальцы. Рабский ошейник, что я надел на Сарета, надежно связывал его сознание с моей волей. Я сконцентрировался и, используя волю как инструмент, мысленно надавил своим сознанием, прощупывая нашу с ним связь, и почувствовал, что демон медленно угасает в агонии, и время идет на считанные минуты. Нужно ускориться. Вытащил из пространственного хранилища радужный шар сфера душ Е+. Положил его на грудь Сарету и прижал правой рукой, левую опустил демону на морду и закрыл глаза. Внимание! Активировать забор свободных ос, требуется подтверждение реципиента. Сука! Ошейника оказалось недостаточно, у меня не получалось пробиться к оставшимся осколкам личности моего врага. Внушение! Тяжело, даже в бессознательном состоянии, на грани смерти демон отчаянно сопротивлялся моему давлению. Сознание словно пробивалось через густой кисель, руки уже дрожали, по лбу одна за одной скатывались капли пота, но я не сдавался, давил шаг за шагом, и наконец усилия не прошли даром. Я почувствовал, как под моим напором, как мыльный пузырь, лопнуло сопротивление демона, и огонь его сознания оказался в жестких тисках моей воли. Он распахнул затянутые белой дымкой невидящие глаза. «Сарет, приказываю, передай весь свободный запас ос в сферу душ». Глаза демона бесконтрольно заморгали, из его груди вырвался плотный энергетический поток и стал вливаться в сферу. Она жадно поглощала энергию и ослепительно сияла. Резко поток оборвался, и свечение прекратилось. Внимание! Сфера душ поглотила 219 ос, 219 500. Я, не мешкая, спрятал сферу душ в пространственное кольцо. Пришло время запустить вырыватель, оттягивать больше нельзя, да и незачем, демон вот-вот копыта откинет. Для запуска машины нужны кроваво-бурые кристаллы жизненной энергии. Как раз возле головы демона есть три паза для их установки. Насколько я помню, Ильшахар ставил свой камень в первую выемку. Из хранилища материализовался в руке первый кристалл. Я воткнул его в отверстие, он тут же засиял, но никаких сообщений не появилось. Словно вырыватель сам определяет необходимое количество энергии для работы, а для демона Д-ранга одного кристалла, видимо, маловато. Добавляю еще один, ничего. Вставляю третий кристалл в углубление, и аппарат запускается. Кристаллы начинают вибрировать и пульсировать в едином ритме, как светодиодные индикаторы. Я видел истинным зрением, как потоки энергии закрутились и синхронизировали демона с аппаратом. В этот момент у меня перед глазами появился системный запрос. Внимание! Активировать вырыватель? Да нет, оттягивать дальше нельзя. Изрядно потрепанный Сарет может откинуться в любой момент. А смогу ли я вытащить из трупа хоть что-нибудь? Сомневаюсь. Да, внимание! Для активации системы необходимо согласие реципиента. Запрос отправлен. Я снова надавил из всех своих ментальных сил. Внушение, рабский ошейник, все было на моей стороне, только вот демон стремительно угасал. Его дыхание становилось все более тяжелым и хриплым. Но и тут моя воля оказалась крепка. Ее железные пальцы сдавили горло демона, и я выдавил из него согласие. Кристаллы ярко засветились, а от сферы рванул вниз поток кровавого тумана. Он проникал в пазы, куда были заложены карты и словно зажигал их, заставляя светиться. Как только засияли все вложенные карты, туман втянулся в камень и фонтаном забил из энергетического кристалла, быстро заполняя собой саркофаг. Я с трепетом смотрел, как прожорливая энергия клубится и пожирает тело Сарета. Все еще работающее истинное зрение не даст соврать. Такое чувство, что тело демона истаивало под напором энергии, как сахар-рафинад в струе кипятка, и распадалось на атомы, после чего все это втягивалось в каменные стенки саркофага. Поток энергии проходил через камень, рубашки карт светились все ярче и ярче. Наконец дымка исчезла, и процесс преобразования демона в энергию и знания остановился. Я заглянул в каменный саркофаг, а там на дне, из всего того, что было надето на демоне, остался лежать лишь пространственный наруч. Все же остальное, рога, зубы, Кожа, рожа, броня, штаны и даже грязь с сапог полностью растворились, словно их тут никогда не было. Подхватил телекинезом последний оставшийся от демона трофей и спрятал его в медальон владыки. Следующим шагом подскочил к каменному обелиску и, не заморачиваясь с вытаскиванием карт из ячеек, просто провел по ним рукой, отправляя их все в пространственное кольцо. Выгоду от вырывателя я свою не упустил, оставалось, как говорится, насрать в тапки. Достаю из карты ножен рыцарскую секиру, беру замах и мощным ударом на пределе сил бью в кровавую сферу, что возвышается над шпилем. Молния. Кристалл искрит, но этого недостаточно. Удар, молния, еще удар, один удар, молния. Я чувствую, как сфера не выдерживает обрушившихся на нее ударов, раздается треск ломаемого льда, а затем, с тихим, но достаточно мощным хлоп, сфера взорвалась, из нее на волю вырвалась жесткая энергетическая волна, что опалило мое лицо, лишило зрения, еще и заставило отшатнуться назад на несколько метров. В истинном зрении все пространство горело ослепительным огнем, глаза слезились, не знаю, как именно эта способность раньше работала, но сейчас я нормально ей пользоваться не мог, ослеп из-за магического всплеска. Закинул в каменный саркофаг трупы бесов, сверху на них швырнул лапу гориллы, покрытую хищной плесенью. Готово. Рогатый, бегом сюда. Черт моментально реагирует на команду и уже мчит ко мне вовсю прыть, цокая копытами. Срочно покажи, где стоит кристаллизатор. Бегом, бегом. Гаркаю на него командным рыком. Черт рванул в дальний угол помещения, что был на значительном отдалении от эпицентра взрыва и показал мне монструозный аппарат. Точнее, это оказалась целая машина, состоящая из каменного кресла с металлическими фиксаторами. Я снова активировал истинное зрение, глаза слезились, но оставлять демонам эту хрень я не намерен. Приказываю занять пост у двери, бегу АМ, ору на черта, а сам начинаю бегло изучать магическую структуру аппарата. Еще бы я что-то в ней мог действительно понять, но эту бандуру с собой забрать я не смогу. Придется ломать, не оставлять же ее врагу. Процесс создания кристалла был достаточно простой. Потенциального недобровольного донора сажали на этот каменный трон, плотно фиксировали металлическими кандалами, после чего из каменной поверхности вырывались острые четырехгранные пики, протыкали добровольца и словно высасывали жертву. Энергия проходила по каналам, что сейчас тускло светились от остаточной маны, и затем уходила в непроницаемый для зрения отсек. Видимо, именно в нем энергия и кристаллизуется, обретая нужную форму. Идентификация. Перед глазами появились строчки данных, но легче от этого не стало. Да, это действительно объект системы, кристаллизатор, но толку мне от этих знаний, забрать его я не смогу, он не габаритный, а как ломать, непонятно. У меня с собой ни тротила, ни динамита, нет даже захудалой серной кислоты. Да и не факт, что обычная кислота сможет прожечь дыру в объекте системы. Что может быть тут уязвимого? Непроницаемый бокс для кристаллизации или все проще? И я сам себя накручиваю. В любом электрическом приборе одно из самых уязвимых мест – это контакты или сама цепь. Если провод перегорел, ничего работать не будет. А эта идея. Я вновь активировал кинжал, поднес его к кончику одного из четырехгранных шипов и атаковал. Молния, молния, молния. Истинное зрение работало безотказно, я в реальном времени вижу, как медленно, но верно раскаляются энергетические каналы, пропуская через себя атакующее электричество, но этого недостаточно. Еще, молния, молния, молния. Вот и экранированный отсек, куда поступала энергия, стал отзываться пульсацией на каждую мою атаку. Энергетические каналы искрили, молнии в них бушевали, но я не отступал. Другого варианта нет, да и энергии у меня сейчас с избытком. Но самое главное, это чувство опасности, что стало поднимать голову и опалять мои руки и лицо потоками тревожного жара. Молния, молния, молния, молния, молния. За секунду до того момента, как я рванул прочь от аппарата, чувство опасности взвыло раненым зверем, а внутри каменюки, выходя за рамки пылающей маной камеры кристаллизации, стал разрастаться ярко-белый шар. Я успел укрыться за ближайшим каменным подиумом, и в этот момент прозвучал оглушительный взрыв. Бада-бум. Пространство осветила яркая вспышка, в ушах стоял отвратительный звон, а по всему помещению полетели каменные осколки. Глава 30. Лорд. Голова кружилась и гудела, как медный колокол, в ушах стоял мерзкий звон, явно последствия тяжелой контузии от взрывной воздушной волны. Но зато царапины от рикошетов разлетевшегося на осколки кристаллизатора заживали прямо у меня на глазах. Великая регенерация включилась автоматически и работала просто отлично, да и голова встала на место спустя уже пятерку вдохов. Все это временное физическое недомогание тела, сущая ерунда, главное, что я расхреначил вдребезги эту чертову табуретку со всеми ее прибамбасами, причем сразу после уничтожения вырывателя. Надеюсь, эти потери для рогатой братьи будут безвозвратными или, как минимум, очень болезненными. Артефактору, кирдык оборудованию, гоплык, а оно должно стоить немало, как и любая высокотехнологичная вещь. Вот и Эразиал-то по возвращению обрадуется. Надеюсь, все мои выкрутасы не оставят его равнодушным. Ладно, отдохнул, сил набрался, нужно срочно валить отсюда. Скоро здесь не будет свободного места из-за набежавших рогатых, а лично встречаться с Ашей меня что-то пока не тянет. Немного придя в себя, я быстрым шагом рванул к двери, где все это время меня ждал безразличный ко всему происходящему черт. Взглянул на таймер, что висел на краю интерфейса, и скривился в досаде. До конца работы внушения осталось чуть меньше 5 минут. И черт по истечении этого времени просто превратится из послушного раба, впускающего слюни придурка. Я окинул его взглядом, над головой взятого под мой контроль рогатого появилась системная надпись. Юнит безымянный черт 10 ур. Активирую оружейную карту и вонзаю кинжал ереси в грудь черта. Рогатый пошатнулся, его глаза на миг расширились, скидывая пелену внушения, но было уже поздно. Металл у кинжала нагрелся, пропуская через себя поток ос. Внимание! Вы получили 120 ОС, 252 400. Тушку мертвого черта прячу в пространственное кольцо, таскать его не особо хочется, но не бросать же тут трофейное ядро маны, тем более, его примерная емкость будет от 500 единиц. Бежать по каменным коридорам наперегонки с собственной тенью сил у меня нет, да и причин особых тоже. Бесы и черти меня не найдут, да и Аша вряд ли. Главное, что абсолютная невидимость работает, как швейцарские часы, четко и безотказно. Мрачные каменные коридоры, освещенные лишь тусклыми коптящими факелами, я прошел достаточно быстро. Добравшись уже до лестничной площадки, услышал дробный топот множества копыт. Это с верхнего яруса в мою сторону неслись с выпученными в ужасе глазами хрипящие от усердия краснорожие бесы. Скорее всего, Аша сурово и жестко простимулировала скорость и исполнительность подчиненных. Прислонился к стенке поодаль от основного потока охранников и наблюдал весь этот рогатый цирк из первого ряда. Пока все бестолково носились и в истерике бились головой о каменный пол, решил разобрать добытые карты. В первую очередь вытащил самую ценную, Д-ранга. Сердце пропустило удар, но к моей радости, все получилось. Над картой появилась системная надпись. Обновление Д-ранга. Получилось. Навык записался, и он действительно Д-ранга. Вот это улов. А самое главное, даже из его названия видно, что он станет отличным усилением моей мощи. А ну-ка, идентификация. Обновление, D+1.1, восстанавливает здоровье и все виды энергии. Позволяет сбросить откаты всех навыков, равных или ниже рангом. Откат, 100 дней, 235-500 ОС. Отлично, жаль только карта заполнена чуть меньше, чем наполовину. Но даже сейчас от перспектив уже захватывает дух. Спрятал находку в медальон владыки и призвал вторую порцию карт, на этот раз 3 Е-ранга. Мне с совета пунктуальный вырыватель записал наиболее востребованные и прокачанные демоном навыки. Облегчить оружие Е, подавление Е, метка телохранителя Е, проверил их все на заполненность, но увы и ах, абсолютно все карты оказались без насыщения ОС. Тратить на них здесь и сейчас свои запасы смысла не вижу. Оторвался от разглядывания доставшегося богатства, поднял голову и огляделся по сторонам. Черти и бесы носятся, как угорелые, краем глаза увидел злобно пылающий кроваво-красным маревом силуэт Аши. Будет поспокойнее, изучу получше. Спрятал трофей в медальон и достал последнюю самую объемную стопку карт Эфранга, перебирая их одну за одной, как игральную колоду. Стоило на секунду задержать взгляд, как над картой появилось краткое системное описание. Защитник F, владение щитом F, владение мечом F, рукопашный бой F, укрепление тканей тела F, виды типа оружия F, сотник F, укладка F, но чем-чем, а последней картой навыка сорец сумел меня удивить до глубины души, игра на варгане F. Пропускать демонов через подобного типа вырыватель, вполне себе прибыльное дело, даже часть потерянных ос, что не получил от убийства, смог компенсировать, еще и карты интересные выпали. Ни о чем не жалею. Жаль только, что практически все карты оказались без ос, но это не страшно. Спасибо сфере душ, я смог все свободные ос загрести к себе. Бом, бом, бом. На улице в очередной раз удар за ударом стал разрываться главный колокол. Что опять нападение? Мои глаза алчно сверкнули, и я рванул вверх по практически опустевшей лестнице, прилично опережая взволнованную волну рогатых ублюдков, которые начали ломиться всей толпой из туннеля к лестнице. И у них прямо подгорает, так хотят поскорее выбраться на улицу. Ступени лестницы, ведущие наверх, казались бесконечными и чрезмерно высокими, количество бесов и чертей, выползающих из боковых второстепенных от норков, постоянно увеличивалось, вот-вот, и у меня не останется места для маневра, но, к счастью, этого не случилось. Я наконец-то вырвался из башни на улицу, напрягая мышцы, отскочил в сторону, прямо к стене, прижался к ее шершавому камню и осмотрелся по сторонам. Нет, это все-таки не атака, отряды рогатых вместо беготни с оружием наперевес наоборот равнялись в ряды и шеренги и суматошно строились по своим подразделениям. Что за... Поднял взгляд вверх и на балконе второго этажа увидел причину этого цирка. На его краю, одетый в угольно-черную мантию и сжимающий свой посох, стоял весь покрытый шрамами и с повязкой через левый глаз лорд Эразиал. С нашей последней встречи к его облику добавилась лишь странная, словно живая или иллюзорная татуировка, хотя это могла быть и печать на лбу. Круг, внутри которого яростно и величественно бушевали, словно живые, языки пламени. Вот он, виновник пространственных запретов, явился собственной персоной. Если он здесь, то значит, пространственная комната будет разблокирована, он же как-то сюда вернулся. Пришло время поднять ставки и вырваться наконец отсюда. Стоп, куда я опять гоню коней, сломя голову? А если блокировка уже снята? В моей руке тут же моментально появилась карта возврата. Я ее покрепче сжал в ладони, искренне надеясь на то, что сейчас магия сработает, и я наконец перенесусь в личную комнату. Внимание! Вы находитесь в зоне запрета системных перемещений в личную комнату и порталов. Ранг действующего ограничения, да и ниже. Посетите портальную комнату или покиньте данную зону. Сука! Долбаные, хитро сделанные демоны! Как же я вас всех ненавижу! Жаль, что мой трюк с уходом по-французски из этого проклятого места не удался. Значит, будем уходить по-русски. С фейерверком, с набитыми по самую крышу хранилищами, со спасенными земляками, на кураже и под звук имперского марша, хотя нет, прощание славянки. Черти и бесы, сломя голову, судорожно бросились в рассыпную, а до меня докатилась огненная волна горячего воздуха. Из подземелья, цокая каблуками, вышла объятая пламенем Маша, она уже распахнула рот, но тут увидела стоящего на балконе и разъяла и словно споткнулась о его тяжелый, пронизывающий насквозь взгляд. Аша взмахнула руками, усмиряя бушующее вокруг нее пламя, и собиралась уже идти к замку, но и Эразиал слегка качнул головой из стороны в сторону, и демоница, покорно кивнув, начала командовать построением. Под ее суровый рык бесы и черти замелькали копытами еще быстрее, суетливо, стараясь не вызвать начальственный гнев. Не прошло и минуты, а все оставшиеся в живых копытные были построены. Черти стояли, покорно склонив головы, бесы подобострастно опустились на колени. Площадь замерла, ожидая слов своего господина. Будоражащий и тревожащий сознание бой ударов колокола наконец-то смолк, и по площади прокатился командный крик Аши. Гарнизон крепости построен в полном составе, приветствуем господина гранд-мастера Эразиала. Жаль, что у меня нет с собой фотоаппарата, вот бы запечатлеть тот момент, когда Эразиал услышал эти слова, и насколько сильно вытянулось от охреневания его высокомерное лицо, осознающее страшную фразу доклада в полном составе. Ха-ха-ха, тут в наличии осталось в живых от силы половина от всего того гарнизона, что находился в замке в момент моего пробуждения. И это только рядовое быдло, знал бы он про порученцев, Ильшахара и Сарета. Любо-дорого было посмотреть на перекошенную рожу демона, жаль только лорд Эразиал быстро взял себя в руки, но даже так, кайф, выкуси, рогатый. Гарнизон, я вижу, что за время моего отсутствия вам пришлось пройти через сложные испытания, но у меня для всех вас есть важные новости. Голос Эразиала был гулкий и объемный, он оглушал и давил к земле, правда, меня это особо не впечатлило, и я с легкостью смог противостоять такому напору, но вот черти и бесы дрожали, для них каждое слово, произнесенное лордом, казалось громом с небес и последним откровением. Выживший гарнизон крепости не поднимал головы, не шевелился, но было видно, что их пробирает до мурашек. Аша хоть головы и не склоняла, но заметно, что ей тоже чертовски неуютно стоять здесь, внизу, рядом со всей этой чернью. Все-таки она из высшей касты. Бояре бы наши, что до Петра бороды не брили и в думе новгородской заседали, уже бы кулаком по столу стучали и скандировали. Невместно. Хорошо, что мы сейчас не там, а здесь. И вот теперь эта хвостатая фифа стоит наказанная в кругу низших демонических каст. На днях нам удалось найти молодой и практически беззащитный мир, что совсем недавно стал частью системы, и мессир Баал в награду за верность и стойкость снял ограничения на охоту и лов. Сегодня будут формироваться отряды. Кроме этого, в расположении крепости для усиления уже прибыл мой личный отряд Золотой гвардии. Слава мессиру Баалу! Вся площадь одновременно, словно тренированная до этого тысячи раз, подняла головы вверх, и сотни глоток одновременно заорали. «Слава! Слава! Слава! Да начнется лов!» — крикнул Эразиал в толпу, и остатки гарнизона все как один словно взбесились. Над площадью поднялся многоголосый визг. «Лов! Лов! Лов! Лов! Лов!» — ревела, кричала, визжала истеричная и пребывающая в состоянии эйфории рогатая чернь. Для них это был действительно шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Я сконцентрировал взгляд на Аши, она не радовалась, наоборот, была чернее тучи, то и дело передергивала плечами, глядя на Эразиала, словно скидывала с себя давящие на спину путы. Хотя, давление могло быть и настоящим, ведь за все время своей речи Эразиал так и не отвел от демоницы своих пылающих глаз, словно пытался прожечь в ней сквозную дыру. Чувствую, следом за парадной частью будет жесткий разбор полетов. Демон выждал время и, когда чернь успокоилась, вновь придавил толпу своим голосом. Всем командирам явиться на совет, остальным, готовьтесь. Уже завтра первые отряды отправятся за добычей. Эразиал не произнес больше ни слова, он отступил на шаг от парапета, развернулся на каблуках и твердой походкой зашагал с балкона внутрь замка. Площадь сошла с ума, мне кажется, если бы у бесов с чертями были шапки, они бы уже летели в воздух. На фоне общего ликования было сложно не заметить, как из разных точек площади к воротам замка потянулись командиры, пробиваясь сквозь ликующую бесноватую толпу. Туда же, к двери со своего места зашагала Яша, правда пробиваться сквозь толпу ей было не нужно. Вокруг демоницы вновь вспыхнуло испепеляющее пламя, глаза залили багровой плазмой и ближайшие стоящие на пути рогатые сами кинулись прочь, спасая свои жизни и целостность шкур, да и шуметь на площади резко перестали. Каждый понимал, что цена их ошибки – жизнь. Да чего уж там, даже я завороженно открыл рот, глядя на виляющую задом демоницу и ее хищно дергающийся хвост, а все потому, что пламя, что окружало сейчас ее фигуру, было не желтым и даже не красным, а пугающим льдисто-голубым. Вот же бешеная. Глава 31. Клятва. Прошмыгнуть вслед за входящими в замковые ворота командирами подразделений гарнизона оказалось достаточно плевым делом. Тем более, я шел практически сразу за Ашей, создающей впечатление раскаленного ножа, проходящего сквозь масло. Воздух был жаркий и сухой, ступни ног чувствительно подпекало даже в сапогах, но прямо на ее оплавленные следы я старался не вставать, а вот рядом, вполне терпимо. Замковые ворота оказались распахнуты настежь, пропуская всех входящих внутрь командиров. Магический охранный контур был разорван, и мне не составило труда, удерживая дистанцию, идти впереди планеты всей, и я правильно сделал, что двигался немного позади Аши. Черти и демоны, хоть и являлись приглашенными на собрание, сразу идти вслед за Ашей предусмотрительно не торопились, и, судя по всему, правильно делали. Внутри холла, у дверей в зал заседаний стояли двое охранников, одетых в полные латы. Стоило мне подойти на дистанцию обнаружения, над этими металлическими консервами всплыли ярко-красные системные надписи. Герой Юрген 11 ур и герой Гнур 13 ур. Высокоуровневые герои, а если вспомнить ранжирование демонических каст, то, скорее всего, это и есть те самые золотые гвардейцы. Стоило только Аши шагнуть в коридор замка, как гвардейцы внезапно резко скрестили копья, преграждая путь остальным командирам. Хорошо, что текущего уровня моей абсолютной невидимости достаточно, чтобы пробраться незамеченным даже в таких ситуациях. Я значительно ускорился, сокращая расстояние до Аши. Она, кстати, что удивительно, уже зайдя внутрь замка, проявила несвойственное ей благоразумие и отключила свою ужасающую всех льдисто-синюю газовую горелку, до этого момента явно работающую в турборежиме. Снова перед моим взором промелькнули знакомые картины, величественные рыцари, а вот у дверей в зал военного совета стояла еще одна пара охранников также в полных металлических доспехах. Явное армейское единообразие мне подсказывает, что и эти клонированные консервные банки – тоже гвардейцы. Охрана расступилась с пути леди Ашии и распахнула перед ней двери. Над головами охранников, подтверждая мои догадки, появились системные надписи. Герой Улзар 16 ур, герой Туруч 17 ур. И вот эти ребята меня уже напрягли. Сколько таких хорошо экипированных и прокачанных бойцов сюда притащил Эразиал. И если раньше весть о начале охоты и ловы я воспринял не настолько серьезно, то сейчас в моей голове щелкнул рубильник переосмысления. Я же не знаю количества и состава Золотой гвардии Эразиала. А если таких обученных и организованных бронированных мудаков в мой мир рванут целые сотни или тысячи, что мы сможем всем им противопоставить? Тем более сейчас, когда вся военно-административная структура и так находится в режиме ЧС, а если судить об их эффективности по организации обороны населенных пунктов, то ситуация выглядит, как полное дерьмо. В тронном зале военных собраний общая картинка с момента моего последнего визита сюда круто изменилась. Эразиал сидел на троне, и все пространство вокруг него гудело, как трансформаторная будка от излучаемого потока энергии. Я близко лезть не стал, скромно прижался к стеночке возле самой двери и, затаив дыхание, смотрел на продолжение представления. Аша прошла по ковру и почтительно остановилась, поклонившись и не доходя до трона десяток метров. «Дядя, я...» «Молчать!» — оборвал демоницу на полуслове и разъял. Гудящая вокруг трона дымка дернулась и обрушилась облаком прямо на демоницу. Аша закричала, но лорд даже не думал убирать давление. «Как могла ты меня так подвести? Где твой брат? Где мой боевой артефактор? Где? Без на тебя побери, совет, что с гарнизоном? Отвечай!» Облако энергии поднялось вверх, временно отпуская Ашу из своих тисков. Демоница лежала на полу, когти на ее руках вонзились в красную дорожку. Броня, кожа, все было испещрено сотнями мелких порезов, каждый из которых кровоточил. Если бы я только мог сделать шаг назад и отступить, но двигаться возможности не было, поэтому пришлось только сильнее вжаться в стену, превратившись в незаметную, никому невидимую и неинтересную мышь. Сейчас реально стало страшно не то, что сфокусировать взгляд, а даже просто смотреть в сторону Эразиала. Как бы это дебильно не выглядело, но в эту секунду, застилая весь разум, в голову навязчиво лезла песенка из детства, сейчас для меня как никогда актуальная. «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. Мессир, пока наши войска отражали атаку огненных элементалей, какие-то враги неоднократно атаковали нас изнутри. Я потом проверяла, великие филактерии наших главных демонов треснули, сначала Ильшахар, а затем и Совет умерли окончательной смертью. Что? Да как, слышишь, мне не нужны твои жалкие оправдания. Кто теперь поведет мои войска на охоту и снабдит их артефактами ты?» Гудящее облако энергии вновь обрушилось на Ашу, а она отчаянно завизжала. Не знаю точно, сколько по времени осуществлялось это наказание или устрашение, несколько секунд или минут, но для меня оно растянулось практически в вечность, но даже она имеет свойство заканчиваться. Аша обессиленно лежала на полу, лужа крови под ней была похожа на озеро, вся кожа демоницы была теперь испещрена тысячами порезов. Но несмотря на все эти раны, упрямая неукротимая воительница оставалась в сознании и продолжала дышать. Игры закончились, мне пришлось поставить все, включая собственную жизнь, на этот поход. Единственный шанс выйти отсюда живой, принести мне клятву служения и повиновения сроком на 15 больших циклов именем Владыки Бездны. После этих последних слов Аша шокированно дернулась в испуге, подняла замутненные от боли глаза на лорда и разъяла, который буравил ее повелительным пронзительным взглядом, некоторое время вообще не произнося больше ни единого слова. «Ну, я отчетливо видел, как мечутся в панике глаза Аши, никто не любит оказаться загнанным в угол, особенно когда еще пару минут назад находился на вершине пищевой цепочки. Несколько мгновений ничего не происходило, но затем энергетическое марево, что продолжало висеть над головой демоницы, потемнело, его жуткий гул усилился, и зловещее облако стало медленно опускаться. И тут Аша решилась. Ее хриплый голос наполнил зал и с каждым словом все сильнее отражался от стен. «Я приношу клятву верности вам, мой лорд Эразиал. С этого дня и на следующие 15 больших циклов ваши приказы станут моими желаниями, ваше веление станет моим стремлением. Моя воля и жизнь будут подчинены вашей воле, мой мессир. И пусть владыка бездны подтвердит истинность моей клятвы. При последних произнесенных словах тело Аши мелко задрожало и вспыхнуло, окутавшись всполохами жуткого угольно-черного пламени. Один из ужасающих языков этого огня словно слизнул кусок печати со лба и разъяла и, походя, коснулся лба Аши. Затем всколыхнувшееся факелом пламя истинного инферно впитало в себя энергетическое облако, которое до этого пытало демоницу, а сейчас висело прямо над ее головой и жутко гудело, словно пыталось засосать в себя ее душу. Я уже сотню раз пожалел, что сюда сунулся, но деваться было некуда. Стоял, не отсвечивая. Пламя наконец-то опало, и моим глазам открылась распластанная на полу Аша. На ее лбу появился такой же круг, внутри которого плясали языки живого пламени. Такая же хрень красовалась на лбу и у Эразела. Это была явно какая-то чертова клятва, да еще и именем некой высшей сущности мира демонов. И мне страшно было даже себе представить, что может случиться с нарушителем такой клятвы. До меня только сейчас стал доходить истинный смысл всего того, что здесь произошло. Эразиал теперь просто вылезет из своей красной кожи, лишь бы сдержать клятву, а цель – мой родной мир. Ненавижу демонов. Эразиал долго любовался истерзанным пытками и принесением клятвы тела Маши, наконец оторвал задницу от трона и встал, опираясь на свой посох, как на символ власти. «Да будет так!» — эхом отразился его гулкий голос от стен зала. Бац! Эразиал звонко ударил пяткой посоха об пол, словно точку поставил в вопросе демоницы. Реагируя на удар, тут же распахнулись двери и внутри с дальнего зала планирования, где развешаны по стенам карты, вышли двое латников, закованных с ног до головы в броню. Их забрала были опущены даже здесь, скрывая от окружающих лица. «Золотые, да сколько же вас тут набилось, с этими уже 6 получается!» И они действительно представляют из себя грозную силу. Мне в прямом столкновении, да при действующем пространственном ограничении 10 таких мордоворотов с головой хватит. Нужно быть вдвойне осторожным, невидимости внезапные атаки, по большому счету, мой единственный козырь против этих консерв. Сопроводите леди Ашу в ее покое, отдал команду и разъял, и стал расхаживать из стороны в сторону возле кресла, что-то обдумывая. Тем временем латники подошли к демонице. Она уже почти пришла в себя, но было видно невооруженным взглядом, как тяжело ей далась вся эта процедура. Можно было бы замахнуться и добить, но нахрен такие идеи. Я до конца так и не понял предела возможностей Эразиала, и даже если моя догадка по поводу карты текущего усиления навыка невидимости правдива, это совсем не означает, что я нахожусь в полной и безусловной безопасности. Лучше перестраховаться лишний раз, чем бездарно и тупо сдохнуть. Как только Ашу вывели в дальнюю дверь, Эразиал вновь сел на трон и сотворил новое энергетическое облако, что зависло прямо за его спиной. Эта хрень вновь внутри себя искривляла пространство и гудела, как древний трансформатор. Бац, новый удар посохом о камень пола. В этот раз открылась дверь из коридора, и в зал друг за другом начали входить выжившие командиры. Они даже не смели поднять взгляд от пола. Бесы, как только подходили к трону на дистанцию 10 метров, падали на пол ниц безмолвно, не разгибая спины, ждали своей участи. Черти, в отличие от бесов, опускались на колено и сидели с опущенной головой. Зал наполнял лишь тихий цокот копыт и старательно сдерживаемое дыхание, ни единого лишнего звука призванные на ковер командиры не издали. Эразиал переводил свой огненный взгляд от одного вошедшего к другому. Бам! Раздался грохочущий бой гонга. Прерывая демона на первом слове, он только пасть распахнул, а тут снова раздались еще 2 удара, бам, бам, ждите меня здесь, у нас гости. Глава 32, побег. Лорд Эразиал быстро спустился с подиума, на котором стоял его демонический трон и, уверенно чеканя каждый шаг, двинулся к двери. Его длинные белые волосы развивались за спиной, а полы мантии трепыхались и хлопали в такт движению. Бесы и черти внешне никак не отреагировали на то, что лорд покинул свой трон и спешно уходит. Никто из них даже не шелохнулся. Каменные статуи тоже живее, чем эти фанатичные копытные ублюдки. Ни один рогатый так и не пошевелился, даже носа никто не почесал, не говоря уже о том, чтобы посмотреть вслед выходящему повелителю. Ну нельзя же лорду Эразиалу до такой степени замыкать на себе все бразды правления и вколачивать повиновение и страх перед собой в командиров войск. Дисциплина нужна в любой армии, Но у всего есть предел адекватности. Вот в этом беспрекословном, слепом, рабском подчинении и есть их слабость. Они словно неразумные, бездушные компьютерные мобы, что выполняют любые приказы. Я вышел из зала следом за торопящимся демоном, и уже тут, в коридоре обнаружил, что золотогвардейцы покинули свой пост и идут позади своего господина, охраняя его спину. Почетный караул или ситуация сложнее, и Эразиал этим своим действием стягивает за собой самые сильные и боеспособные войска. Поглядим. Латные консервы хоть и двигались безмолвно, но их сложно было упустить из виду. Чеканя каждый свой шаг, они производили зубодробительный лязг и грохот, который молотком бил по нервам и барабанным перепонкам. Коридор при такой скорости лорда Эразиала довольно быстро закончился, и мы вышли в центральную овальную залу. Тут, выстроившись по центру, прямо перед лестницей в шеренгу стояло 8 латников-гвардейцев. «В колонну по двое и двигайтесь за мной», — скомандовал Эразиал и, все так же не сбавляя шаг, быстро пересек комнату и подошел к выходу из центральной залы. Демон, не требуя чужой помощи, сам первым шагнул к огромным двустворчатым дверям, толкнул створки, да так сильно, что они с грохотом ударились о стену. «Гвардия, за мной!» Почти в инфразвуке рыкнул демон и скрылся в коридоре. Золотогвардейцы спешно двинулись за своим лордом, ну и я висел у них на хвосте. Коридор был достаточно широким, и у меня оставалось место для маневра. Мы прошли несколько разветвлений, идти за ними становилось все сложнее, но никак нельзя упускать возможность добыть полезную информацию, нанести неожиданный удар или прихватизировать что-нибудь. Адреналин в азартном предчувствии уже стучал в висках ритмом боевых барабанов. Что там за гости важные такие сюда пожаловали, раз сам лорд Эразиал несется по коридорам, как экспресс, не разбирая дороги, и тащит за собой уже 10 героев, золотогвардейцев в конце коридора, который был украшен золотом и картинами с изображением космического пространства, бескрайних лугов, высоких гор и вулканов, словно тут собраны изображения диковинных уголков самых разнообразных миров. Лорд Эразиал внезапно сбросил скорость и остановился в десятке метров от массивной двустворчатой двери. Прямо по центру ее створок был безупречным барельефом высечен огромный круг, внутри которого изящной мозаикой выложена пирамида. Ее вершины касались сторон круга. Получалась довольно странная фигура, но я вспомнил без подсказок, что означает этот знак. Там, за дверьми скрыта портальная комната. Единственное место, откуда можно выбраться из этого проклятого замка. И это мой реальный шанс удрать из этой адской жопы. Эразиал оперся на свой посох, но ломиться внутрь не стал. Наоборот, скомандовал сопровождению. «Отворите дверь». Латники зашевелились, обогнули лорда, грохоча доспехами, и когда двое из них кинулись вперед выполнять приказ, демон лишь сжал крепче посох. У меня активировалось истинное зрение, и я увидел, как мощно запульсировал кристалл лад, переполняющий его маны. Да, теперь стало ясно видно, что дверь уж точно непростая. Внутри нее не было ни одного свободного места. Абсолютно все пространство было испещрено защитными письменами и знаками. Латники прикоснулись к ручкам, но ничего не изменилось. Знаки не погасли, дверь не открылась, но, видимо, это было нормально. Эразиал с громким звонким звуком ударил под таком посоха о мраморные плиты пола, и из кристалла вырвался ярко-красный луч. Он вонзился в дверь посередине, энергия сияющей волной разошлась в стороны, проникая в структуру, запитывая собой защитные знаки, и свечение погасло. Открыто. Золотогвардейцы в латных доспехах дернули за ручки двери, и их створки беззвучно распахнулись в стороны. Я вытаращил глаза и, кажется, даже рот раскрыл от удивления. За дверью оказался идеальной формы круглый зал. По всему его радиусу стояли белоснежные колонны, на безупречно отполированном мраморном полу выложены 3 идеальных цельнолитых золотых круга. Первый круг шел прямо возле самих колонн, второй, примерно посередине, а центральный круг образовывал небольшую площадку диаметром примерно 5 метров. Внутри него стояла демоница, одетая в кожаную броню цвета свежей крови, а за ее спиной двое суровых демонов, которые не мигая смотрели на входящую процессию. Их пальцы то и дело тянулись к висящему в ножнах оружию. Но почему они продолжают стоять на этом пяточке, и за все время, что ждут нас, так никуда и не сдвинулись? Я переключился на истинное зрение и непроизвольно зажмурился, так сильно все светилось и пылало от избытка маны. Но главную суть всей этой энергетической вакханалии уловил. Над кругами, словно матрешка, были сформированы три энергетических купола. Они образовали трехслойную защиту, и самый маленький купол как раз и замыкался по периметру малого золотого круга. Вот в нем сейчас и был сосредоточен максимум энергии. Вся площадь энергетических куполов и золотых колец была наполнена пульсирующей энергией, а круги так сияли, от них вверх поднимались энергетические нити, все пространство фанило от переизбытка маны. Да так сильно, ярко и густо, что смотреть, используя истинное зрение, было просто невозможно. Пришлось его отключить, чтобы как последнему придурку не лишиться собственных глаз. Эразиал не торопился заходить внутрь, он смотрел, не отводя взгляда, на гостью, что явилась сюда с охраной. «Бера», — прошептал сквозь стиснутые зубы Эразиал. «Я услышал имя демоницы лишь благодаря повышенному до предела восприятию, но даже так, оно звучало на грани моего слуха». Демоница не стала ждать реакции Эразиала и его встречающей гвардии, а быстро взяла дело в свои руки. Шагнула вперед, призывно качая бедрами, неуловимым взгляду движением воплотила в руках свиток, тут же его раскатав, и с поистине предвкушающей улыбкой развернулась в сторону лорда демона. Желтая пергаментная бумага, алые каллиграфически выписанные строки, а на углу текста алеет кровавая пентаграмма подписи. «Эразиал, старый развратник, что же ты меня не встречаешь, не торопишься?» Так и не смог освоить портальную магию без своего костыля, демоница надменно взглянула на пульсирующий в руках Эразиала посох. «Ну ничего, а я вот назначен ревизором в твою крепость на целый большой цикл. Представляешь, как тебе со мной повезло?» Лица Эразиала я отсюда рассмотреть не мог, но на полметра непроизвольно отодвинулся, так как его демоническая тушка стала покрываться тонкой фиолетовой дымкой. Не к добру, ой, не к добру все это представление. Но Бера, видя такую реакцию демона, не испугалась, наоборот, с наглой улыбкой на морде выдала, усиливая голосом каждое свое слово. «Эразиал, я, ревизор третьего ранга Бера Ирушуа именем мессира нашего Валандарса, приказываю тебе, отключи защитный купол, оказывай помощь и содействие в проведении ревизии, а так как мы тут надолго, распорядись приготовить покой для меня и моей охраны». Свиток в руках демоницы вспыхнул, охваченный пламенем, но не сгорел и не исчез, тем самым подтверждая слова демоницы. «Эразиал, к моему большому удивлению, смог сдержаться. Дымка, что окутывала его тело, угасла. Он сделал несколько шагов внутрь и вставил свой посох в неприметный паз, после чего раскинул руки и стал отключать многослойную защиту круг за кругом. Золотая гвардия тем временем зашевелилась, у распахнутых дверей остались двое охранников, а остальные встали безмолвными статуями за спиной своего лорда. Время тянулось, как кисель. Я хотел уже сунуться за ними следом, сделав шаг ближе к порогу, но тут чувство опасности взвыло. И чем ближе я приближался к ярко освещенному дверному проему, тем страшнее мне становилось. Кожа в этот момент словно горела огнем, не предвещая ничего хорошего. Видимо, это и есть тот самый истинный свет, при помощи которого меня собирались искать по всему замку. Подальше обошел охрану и нашел себе место недалеко от прохода так, чтобы, оставаясь вне зоны действия истинного света, я мог следить за пикировкой Биары с Эразиалом и при этом спокойно подготовиться к рывку к собственной свободе. У меня есть возможность, несмотря ни на что, выбраться отсюда, нужно только активировать карту визита. Вот ей я в первую очередь и занялся. Вытащил из кольца карту, проверил ее баланс и свойства. Баланс карты 50-100 ОС. Карта с прошлой моей попытки ее использования так и была заполнена лишь наполовину, но сейчас лучше это исправить, да и ОС у меня в достатке. Желаете пополнить карту на 50 ОС? Да нет, да. Чувствую пятой точкой, которую в системе так красиво назвали интуицией, что у меня будет максимум один шанс, и облажаться никак нельзя. Баланс карты стал максимальным, 100-100 ОС, да и осталось в запасе для текущего использования у меня нормально, 202-400 ОС. Убрал готовую к действию карту визита обратно в карман, чтобы в любую секунду для меня не стало проблемой ее коснуться для активации. У Эразиала была адски перекошена его вечно высокомерная рожа, но, видимо, сил убить гостей у него нет, или просто опасается последствий. Латников-золотогвардейцев своего почетного караула он все-таки разделил. Четверо стали сопровождением и повели гостей в коридор. Мимо меня, шагая от бедра, как королева красоты проплыла Бера, вслед за ней тащились двое угрюмых демонов-телохранителей, а позади шагали четверо латников из личной охраны Эразиала. Все-таки он ничего не смог с ней сделать. Я видел, с какой ненавистью Иразиал прожигал спину Биары, но дальше горящего взгляда дело не пошло. Сам же демон остался в портальной комнате под охраной 6 бойцов. Видимо, ничего демону не чуждо, в том числе и укладывать новую реальность в голову и перекраивать свои планы на живую нитку. Он вытащил свой посох из пазаи, опираясь на него всем телом, как старый дед, медленно пошел в сторону выхода. «Ну, ничего, сейчас еще и я тебе проблем добавлю». Расстояние между мной и демоном сократилось до нескольких шагов, а вот наконец-то и он, момент истины. Я по-прежнему старался не фокусировать прямое внимание на демоне, активировал свою родную рыцарскую секиру Е плюс ранга и приготовился к бою за собственную свободу. «Ну, давай, иди сюда, рогатая скотина». Иразиал словно почувствовал мои мысли и резко замер, вслушался в свои ощущения, но предпринимать ничего не стал. Наоборот, встряхнул головой, словно скидывая с себя наваждение, и шагнул вперед. Шанс убить демона здесь и сейчас был просто микроскопический, поэтому своей целью атаки я выбрал не его жизнь, а кое-что совсем другое. Время пришло. Я рванул вперед, в зону освещения и почувствовал, как с меня словно сдирают полог навыка невидимости, но было уже поздно. Рыцарская секира словно запела в моих руках и со всей силы обрушилась на кисть демона, что сжимало посох. Хищное лезвие топора четко впилось прямо в сустав запястья и с кровожадной легкостью прошло через кожу и кости, как через мягкое масло. Демон пронзительно закричал, латники-золотогвардейцы рванулись было суматошно, но куда им? Я уже перешагнул черту, невидимость развеялась, но они не успевают. Дернул к себе телекинезом обрубок руки вместе с демоническим посохом. Доля секунды, и трофеи исчезают в моем медальоне владыки. Касаюсь подготовленной к этому моменту карты визита, активация.